Глава третья. Прожектора слепят глаза, музыка ударными битами отдает в груди, и вообще вся моя затея сейчас здесь, на месте, уже не кажется такой гениальной. Я осматриваю редких посетителей и понимаю, что уйду отсюда ни с чем. Может быть, в выходные тут толпы, но сегодня полный штиль. Лишь несколько компаний молодых парней и те с девушками. Еще один ботаник, который с научным интересом уже полчаса изучает свой бокал пива. Да двое взрослых мужчин в дальнем углу на диванчиках. А больше никого. Вот и весь выбор. И если народ не повалит в ближайшие пару часов, уйду я отсюда ни с чем. С твоим опытом в отношении мужчин, боюсь, максимум, что ты можешь найти в клубе, это неприятности. Всплывают в голове слова подруги. Сейчас я уже потихоньку склоняюсь к тому, что она была права. Но и брать ее с собой в помощницы я не могла, и без того рисковала. Это благодаря Натахе мне удалось оказаться в ночном клубе без сопровождения в виде цепных псов Тимура. Задача нетривиальная, особенно после разговора с отчимом. Но, как говорится, нет ничего невозможного, если сильно захотеть. А я хотела. Делаю глоток коктейля, цепляя взглядом нового гостя, который присел рядом. А вот и свежая кровь. Смотрю краем глаза, стараясь незаметно разглядеть его профиль. Прямой нос, красивый изгиб губ, легкая щетина. Неплох. Возможно, именно тот, кто мне нужен. Черная шелковая рубашка, черные волосы, темный цвет глаз. Скорее всего, карие. Горьковато-древесный аромат парфюма. И что-то такое неуловимо привлекательное, какой-то скрытый магнетизм. Невидимые глазу феромоны так и тянут попасть в зону его внимания. Мне нравится. Надо действовать. Я разворачиваюсь на стуле в полоборота к незнакомцу и... зависаю. А что дальше? Чему там меня учила Наташа? Не назойливо дать понять, что ты не против. Подмигнуть? Улыбнуться? Заговорить? Черт, все пропало. Я все забыла, Карл. В горле пересыхает, сердце тарахтит на повышенных оборотах от ожидания чего-то неясного. Хорошо хоть сижу, а то и ноги начали слабеть. Раньше я никогда не знакомилась с мужчинами сама. В клубе, да еще с прицелом на секс. Незнакомец жестом заказывает у бармена сок, а я залипаю на его руки. Узловатые длинные пальцы, широкая ладонь и рельефно выступающие вены до самого локтя наводят на мысль, что мужчина явно дружит со спортзалом. Да и фигура в целом подтянутая, никакого намека на живот. Вот только с возрастом как-то непонятно. То, что он не пацан, это ясно, но определить на глаз и сказать точно, сколько ему – 25? 30? 40? Или даже больше? У меня так и не получается. Просто смотрю на благородный профиль и понимаю, что этот мужчина и есть мой шанс. Красивый, статный, привлекательный, а самое главное, наверняка опытный в любовных делах. И мне нравится. Прям очень нравится. Даже больше, чем надо. Я просто не имею права его упустить. Выдыхаю, приводя пульс в норму, и решаю идти ва-банк. Привет. Начинаю с простого. Обратить на себя внимание, привлечь интерес и завести непринужденную беседу. Осталось только придумать о чем. Мужчина лишь на секунду отвлекается, пробегая по мне быстрым оценивающим взглядом, ухмыляется и снова погружается в свои мысли, давая понять, что мое общество ему не интересно. Я никогда не считала себя красавицей, да и парни в универе, кажется, были того же мнения. Редко кто пытался подкатить, познакомиться, а те, кто отваживался, почему-то быстро сливались. Раньше я не переживала по этому поводу. Учеба шла на первом месте, а такие личности, ради которых можно было потерять голову и заморочиться, мне не попадались. Да и наверняка служба безопасности Тимура прикладывала к этому руку, поэтому молодые люди и шарахались от меня, как от прокаженной. Но сейчас игнор от незнакомца неприятно кольнул. Царапнул за живое. «Угостишь меня чем-нибудь?» Повторяю попытку. На этот раз взгляд брюнета задерживается на мне чуть дольше, особенно в области декольте. Скользит по груди, талии, оценивает ножки в чулках. Сегодня на мне ультракороткое черное платье, максимально обтягивающее фигуру, босоножки на высоком каблуке и парик со светлыми волосами. А еще яркий макияж, меняющий лицо настолько, что я сама себя не узнала, когда взглянула в зеркало. Абсолютная противоположность моему обычному повседневному образу. Без этого маскарада я просто не смогла бы выскользнуть из дома Наташи без палева. Меня бросает в краску, когда я замечаю, какой похотливый огонек мелькает в глубине темных глаз. всего на секунду, а потом снова возвращается скучающее выражение. «Сделай даме сок», — дает знак бармену. И снова забывает о моем присутствии. «Он серьезно? А как же проверенный план? Напоить, заболтать и переспать? Или я что-то пропустила в лекции Наты? Да и не только ее. Метод, проверенный веками. Тогда почему брюнетом не пользуются? Я не в его вкусе? Или он здесь не за этим? Не жажду же он утолить сюда забежал, в конце концов?» Смотрю недоуменно на парня за барной стойкой, ища поддержки, но тот лишь едва заметно ведет плечом. Время поджимает, народ так и не подтягивается, других перспектив незаметно. Да и не хочу я других после того, как положила глаз на брюнета. Не знаю почему, но меня тянет к нему, как мотылька на огонь. И даже если бы сегодня был обычный вечер, если бы я просто пришла сюда отдохнуть, если бы не искала приключений на свою пятую точку, я бы все равно выделила и запала на этого шикарного самца. А сегодня так сам Бог велел. Я забираю у бармена стакан с ярко-желтой жидкостью, пробую осторожно. Апельсиновый сок растекается по рту сладкой свежестью, а после вкуса обволакивает язык благородной горчинкой. Я понимаю, что мне нужно как-то подтолкнуть незнакомца к более близкому знакомству, завести правильный разговор, заинтересовать, но в голове пусто. И нет даже намека на просветление. Первый блин всегда комом, вот у меня, кажется, не выйдет ничего дельного. Плохая из меня искусительница, вообще ни о чем. Нервничая, достаю телефон. Включаю экран, чтобы набрать Наташе и спросить совета, как быть, но она опережает меня, присылая СМС. А следом обрушиваются уведомления о куче непринятых звонков. От подруги, от мамы и... от Тимура. Сердце замедляет ход в предчувствии неприятностей. Все пропало? Наш план рухнул, и отчим узнал, что я уехала от Наты? Блин, блин, блин. Выдыхаю шумно, дрожащим пальцем тыкая в сообщение. Читаю послание. Это конец. Тимур решил проверить мое местоположение по какой-то проге, распознающей адрес по номеру телефона. И она выдала совсем не те координаты, где находится дом Наты. Не знаю, что его торкнуло внезапно. Наши перепалки в последние дни, или он всегда тайно проверял, где я нахожусь. Уже не важно. Факт в том, что Тимур знает, где я. И его ребята выехали в нужном направлении. Даже представить страшно, насколько отчим сейчас в бешенстве. Непорочная невеста накануне выгодной сделки решила сделать финт ушами, опозорить и сорвать все планы. Интересно, какие кары он придумает на мою голову? Четвертовать? Колесовать? Замуровать заживо? Я выключаю телефон, оглядываясь. В зале прибавилось народа, а вот брюнет куда-то исчез. Смотрю удивленно на пустующее рядом место, не понимая, как могла проворонить его уход. Похоже, сегодня вообще не мой день. Допиваю залпом апельсиновый сок, хватаю сумку и быстрым шагом устремляюсь к выходу. Миную поворот и... юркую обратно. Потому что у центральных дверей вижу одного из амбалов отчима. Они уже здесь. Сердце берет ускоренный темп, грозя выскочить из груди. Бьется в горле, мешая дышать. Я глазами отыскиваю запасной выход, но единственное, что нахожу, это указатели в сторону уборной. Увы, в клубе я впервые и ориентируюсь плохо, а времени расспрашивать людей, как выйти из заведения окольными путями, просто нет. Поэтому, недолго думая, ныряю в ближайший коридор. Везет мне сегодня, как утопленнице. У дверей женского туалета стоят две девицы в очереди. А вот у мужского никого нет. И назад тоже бежать поздно. Да и плевать на моральные принципы. У нас, конечно, не прогрессивная Европа, чтобы не испытывать дискомфорта перед противоположным полом за внезапное вторжение в святая святых, но и за шкирку, надеюсь, не выкинут. Я быстро шмыгаю в мужской санузел, в последний момент краем глаза цепляя появление здоровой фигуры в конце коридора. Кажется, успела. Перевожу дух, осматриваясь. Несколько кабинок, две из которых не функционируют. Еще одна занята и... «Колян, я схожу по суд и по караулю женского. Она где-то тут». Раздается из коридоров басовитый голос, и сердце ухает в пятки. Две двери открываются одновременно. Одна в кабинку туалета, другая в тамбур санузла, грозя раскрыть мое убежище. Выбора нет, как и времени подумать. Делаю шаг в сторону, вваливаясь в узкое помещение с унитазом, захлопываю дверь и закрываюсь там вместе с посетителем, который не успел выйти. Нос утыкается в темную ткань рубашки, улавливая знакомые ноты туалетной воды. Умоляюще прикладываю палец к губам и всем своим видом призываю посетителя меня не сдавать, пока через тонкую перегородку кто-то справляет свою нужду. Замираю, прижимаясь к мужчине всем своим телом ввиду нехватки свободного места. Боюсь пошевелиться. Тут и одному тесновато, а вдвоем и подавно. Незнакомец не двигается. Медленно поднимаю голову, встречаясь с глазами цвета горького шоколада, в глубине которых замечаю языки обжигающего пламени. Длинные ресницы, прямой нос, красиво очерченные губы. Дыхание перехватывает, когда я понимаю, с кем делю ограниченное пространство. Брюнет. Мой брюнет. Мы стоим всего каких-то пару-тройку минут, а по ощущениям время растягивается в вечность. Обстановка совсем не романтическая. И это еще больше сбивает с толку, потому что внутри меня что-то реагирует. На этого мужчину, на его близость, на запах его парфюма. В груди растекается странное тепло. Клубится. Растет и постепенно перетекает вниз живота. Страх впрыснул в кровь адреналин, который обострил все остальные чувства, и сейчас незнакомец кажется мне еще более красивым, чем там, у барной стойки. Правильные черты в совокупности с уверенным выражением лица и легкой надменностью во взгляде будоражат еще больше. Стоит только чуть-чуть наклониться, и я коснусь его губ. Почувствую вкус его поцелуя. Смогу ощутить сильные руки на своем теле. От таких мыслей становится жарко, и я почти забываю, где мы находимся, пока звук сливного бачка за тонкой перегородкой не возвращает меня в реальность и не напоминает о моем непривлекательном положении. Все возбуждение как рукой снимает. Я судорожно вздыхаю, отводя взгляд, и уже без всякого стеснения утыкаюсь лбом в крепкое мужское плечо. Ниже падать просто некуда. Приплыли. Подставила подругу, нажила себе кучу проблем с родителями, опозорилась перед единственным выбранным мною кандидатом на сегодняшнюю ночь. И как можно было не учесть тот факт, что за мной могут следить по геолокации? Ну, дура. Просто дура. Других слов нет. Что теперь делать дальше? А ты настойчивая. Звучит с явными нотками веселья над ухом. Медленно отрываю взгляд от рубашки и перевожу его на брюнета, снова встречаясь с шоколадными омутами. Не злится. Улыбается. Но глаза серьезные. Я... так вышло. Извините. Бормочу сбивчиво. Проблемы? Сосед по кабинке уже ушел, поэтому мы можем не скрываться. Пытаюсь открыть дверь кабинки. Кручу несколько раз ручку, но, кажется, замок заклинило. Брюнет перехватывает инициативу, надавливает на щеколду, и дверь с легкостью поддается. Боже, я даже с такой легкой задачей не смогла справиться, чего уж говорить о чем-то сложном. Чувствую себя глупой идиоткой. Делаю шаг по направлению к раковине, ловя в зеркале свой растерянный взгляд. Выходить из укрытия еще рано. Люди Тимура сейчас наверняка прочесывают каждый квадратный метр клуба и ближайшую округу в поисках меня. Переворачивают все вверх дном. Стоит мне только высунуть нос, и я спалюсь. И оставаться здесь совсем не вариант. Нет, все в порядке. Трясу головой, хоть и понимаю, что мое «в порядке» со стороны выглядит жалко. Поэтому ты забежала в мужской туалет, как ошпаренная. Нет, но вариант, что я тебе настолько сильно приглянулся, мне, конечно, нравится больше. Но, боюсь, к данной ситуации он мало применим. Так что у тебя все-таки случилось? Настойчиво повторяет мужчина. Открываю кран, споласкивая руки прохладной водой. Умыться бы, чтобы хоть немного снять жар со щек. Но, боюсь, мой макияж не выдержит, поэтому ограничиваюсь простым мытьем рук с мылом. Бывший. Вырывается первое, что приходит в голову. Брюнет внимательно сканирует взглядом, словно чувствует, что я вру и ждет реальных объяснений. Или хотя бы подробностей. А желательно и того, и другого. Он тебе угрожает? Преследует? Помочь? Предлагает снисходительно. Кадры, как люди Тимура хватают моего защитника, скручивают, доходчиво объясняя ему, кто я, калейдоскопом проносятся перед глазами. А мысль, что и незнакомец вполне может оказаться не так-то прост, как кажется, и потом неприятности могут прилететь в сторону нашей семьи уже от него, и вовсе убеждают меня, что от такой помощи лучше отказаться сразу. Нет-нет, все под контролем. Заверяю его. Уверена? Я закусываю губу в отчаянии. Как я могу быть в чем-то уверена, если даже не знаю, как буду добираться домой? И когда? Конечно. Незнакомец разглядывает меня еще несколько секунд, не торопясь уходить. Мне тоже не стоит здесь задерживаться, все же не женская комната. «Как тебя зовут?» – интересуется брюнет. «Лиля», – отвечаю, не задумываясь. И только после понимаю, что стоило бы соврать. «Лиля, значит». «Красивое имя, как и ты сама. Планируешь остаться в клубе дальше?» «Нет, уже нет». «Вот и отлично», – резюмирует он, споласкивая руки следом за мной. «Я отвезу тебя. Не волнуйся, я могу провести тебя через запасной выход, и тебя никто не увидит».